Марионесса рождественская. Валенок. Рассказ. Читает Григорий Андрианов. Лёша и дедушка любили в долгие зимние вечера вместе сидеть у нарядной елки и читать книжки. Но больше всего Лёше нравилось слушать дедушкины рассказы. «Любил я, внучок, зиму в детстве, да и сейчас люблю». Начал дед свой неторопливый сказ, по которому Лёша сразу понял, что он услышит одну из удивительных дедовых историй. «Помню нашу избу в деревне. Зима, крещенские морозы лютуют, на окнах узоры резные. В избе тепло, хлебом пахнет. Его мать только из печи достала, корочка хрустящая, румяная. Вот наешься тюри хлеба с молоком и лежишь сытый на палатях. Под боком рыжий кот мурлычет, тоже молока наелся и дремлет. Тепло от него, даже душу греет. И так хорошо. Весь день бы лежал, ничего не делал. Из сеней слышны тяжелые и широкие папанькины шаги. Зайдет в дом с мороза, румяный, с красным носом, ресницы и брови в инии, от него махоркой пахнет да дымком. Баню, значит, затопил. В окно друзья стучат, выходи, мол. Наденешь отцовскую фуфайку, схватишь ушанку на ходу и с друзьями по сугробам. Все кричат, смеются, весело в снегу кувыркаться. Самые большие мягкие сугробы на речке, в камышах. Упадешь туда, как в пух, и лежишь. Ветра нет, вокруг тишина, ничего не шелохнется, а серое небо тянется куда-то за горизонт. Лабиринты в камышах делали. Здорово было там в прятки играть. Затаишься за сугробом, а товарищи мимо проходят. Подкрадешься потихоньку и как схватишь кого-нибудь сзади. Дедушка ухватил внука и стал его щекотать. Лёша завизжал от неожиданности. «Ну хватит, дедуля!» Сквозь заливистый детский смех попросил мальчик и, улучив момент, отбежал в сторону. «Не догонишь, не догонишь!» «Ох, ягоза!» Тоже со смехом протянул дедушка. «Смотри, какой шустрый, за тобой и не угонишься!» «Я быстрее всех во дворе бегаю!» С гордостью похвалился мальчик. «Дедушка, а ты в детстве в догонялки играл?» «И в догонялки, и в прятки, и в чехарду. Мы тоже такими, как ты, озорниками когда-то были». «Ага, значит, тебе хулиганить можно было, а мне нельзя!» Хитро прищурился Лёша. «Хулиганство и непослушание, внучок, до добра не доводит. Я и сам в этом не раз убеждался. Садись ко мне поближе, а я тебе расскажу». «Был я тогда, как ты примерно. Может, немного постарше. Но что-то зима в тот год приходить не спешила, долго снега не было, до самого Рождества. Выпадет и снова растает, как не бывало. Зато лед на речке встал в срок, как положено. Да такой гладкий и ровный, будто и нет его совсем. Может, помнишь, Алёша, речку вдоль того села, где мост, под которым русалки живут?» «И водяные!» — добавил Алёша. «Ага, помнишь мои рассказы?» Дедушка с ласковой улыбкой потрепал внука по макушке и продолжил. «Летом там купаться можно, а зимой на коньках кататься. Весь день лопатой снег расчищаешь, устанешь, кататься уже и сил нет. Помню, как-то раз в январе месяце была оттепель. Ходить на реку нам строго-настрого запретили. Мы с друзьями тогда на горе в казаки-разбойники играли. Набегались, устали, и перед тем, как уйти домой, решили проверить, окреп ли лед на речке. Очень уж не терпелось поиграть в хоккей с ребятами из соседнего села. Не хотелось нам долго идти, и выбрали мы самый короткий путь через болото. Оно было небольшое, всегда быстро замерзало. Съехав, кто на санках, кто кубарем вниз, мы стали пробираться через камыши. Я, как самый настоящий атаман, пошел первым, а за мной толпа ребят. Сначала мы ступали осторожно, боязно было, потом все смелее и смелее. Так мы дошли почти до середины болота. Неожиданно сзади меня раздался крик Петьки. «Тут вода!» Все бросились назад, а я остался стоять посреди болота, не зная, что делать. Набравшись смелости, по совету друзей, решил перепрыгнуть то место, куда провалился наш товарищ. Не рассчитал я своей силы, не допрыгнул, провалился под тонкий лед по колено. Друзьям близко подходить я не велел, сначала пытался выбраться самостоятельно. Но болотная жижа затягивала меня все глубже. Руки замерзли, ноги стали коченеть, вода-то ледяная. Зуб на зуб от холода и от страха не попадает. Неглубоко вроде провалился, а все равно жутко. Когда надежды выбраться уже не осталось, я вспомнил отцовские рассказы о войне и крикнул друзьям, чтобы они нашли длинную палку. А сам тем временем лег животом на лед и стал ждать. Палку ребята нашли быстро, они в поселке у каждого двора были. Протянули мне ее. Ползу, а сам думаю. Ох, будет мне дома от матери. Отец нас никогда не ругал, только посмотрит и сразу совестно становится. Он не терпел, когда мужчина, хоть и маленький, совершает необдуманный поступок. Ну да ладно, думаю. Лишь бы домой живым добрался. Из трясины я выбрался, друзья помогли, но один валенок все же остался в болоте. Ребята за меня тоже переживали, но потом подбадривали, шутя. «Эх ты, валенок!» А брат мой так смеялся, что чуть кувырком с горы не покатился. Валенок мы так и не нашли. Пришлось ковылять домой полубосым. Да, внучок, нескучная пора детства. Лёша смотрел на деда и крепко сжимал его ладонь. «Деда, а тебя сильно тогда отругали?» — полушепотом спросил мальчик. «От матери, конечно, досталось тогда крепко за смелость атаманскую мою. А бабушка чаем горячим напоила, да Бога благодарила, что жив остался».